комнате было абсолютно темно. Смутный свет излучали лишь коричневые масляные светильники в углублениях стен. Комната имела круглую форму, равно как и расположенный в центре стол. В темной полированной столешнице отражалось мерцание светильников. За столом сидели люди, в темноте, походившие на бесформенные тени горбунов. При моем появлении они загомонили, но при виде ступавшего следом короля сразу же стихли. По мере того, как мои глаза привыкли к темноте, с чувством глубокого потрясения, я поняла, что головы людей, сидящих за столом, скрыты капюшонами. Человек, сидящий ближе других к двери, повернулся ко мне, и я заметила, как блеснули его глаза в прорезях капюшона. Мне показалось, что я попала на сборище палачей. Совершенно ясно, что они собрались здесь ради меня. Что им нужно от меня? В моем сознании возникали картины, навеянные рассказами Раймона и Маргариты об оккультных церемониях, принесении в жертву младенцев и прочих сатанинских ритуалах. «Мы слышали о вашем великом мастерстве, мадам, и о вашей репутации». Людовик улыбался, но, казалось, отнюдь не был убежден в моих способностях. «Мы были бы весьма обязаны вам, дорогая мадам, если бы вы продемонстрировали нам свои необычные способности сегодня вечером». Я кивнула. «Обязаны мне? Прекрасно! Я очень хотела бы, чтобы он был чем-то обязан мне. Чего именно он желает?» Слуга поставил на стол большую свечу и зажег ее. Свеча была украшена знаками, похожими на те, что я видела в комнате мистера Раймона. «Пожалуйте сюда, мадам». Король, поддерживая меня под локоть, повел к столу. Свеча разгорелась сильнее, и я смогла различить фигуры двух мужчин, молча стоявших среди мерцающих теней. Я вздрогнула при виде их, а рука короля крепко сжала мой локоть. Это были граф Сен-Жермен и мистер Раймон. Они стояли рядом, на расстоянии 6 футов от стола. Раймон не подавал вида, что знаком со мной. Он стоял спокойно, лишь время от времени поводя вокруг темными лягушачьими глазами. Граф увидел меня. Его глаза расширились от удивления, и он, как мне показалось, злобно уставился на меня. Он был одет, как всегда, великолепно и, как всегда, во все белое. Камзол из белого плотного атласа и кремовые бриджи. Ворот и манжеты расшиты жемчугом, сверкающим в тусклом свете светильников. Но если не принимать во внимание портняжное искусство, можно было сказать, что граф выглядит неважно. Лицо напряженное, кружева, украшавшие его одежду, поникли, а ворот взмок от пота. Раймон же, напротив, выглядел спокойным. Он стоял, спрятав руки в широкие рукава своей потертой сутаны. Широкое плоское лицо было невозмутимо. «Эти два человека обвиняются, мадам», – произнес Людовик, указывая на Раймона и графа. «Они обвиняются в чародействе, колдовстве, использовании разумных знаний в колдовских целях». Голос короля был холодным и угрюмым. «Такие занятия процветали во времена правления моего деда, но мы не потерпим подобной дикости». Король указал перстом на одну из фигур в колпаках, перед которой на столе лежала стопка бумаг. «Читайте обвинение», – приказал он. Человек в колпаке покорно поднялся с места и начал читать бесстрастным угрюмым голосом. «Обвиняются в содомии, убиении невинных, профанации священных ритуалов церковной службы и осквернений святого алтаря». У меня мелькнула догадка. то, что проделал со мной в обители ангелов мистер Раймон, благополучно меня исцелив, при желании вполне можно квалифицировать именно как осквернение священных установлений, и порадовалась, что никто этого не видел. Я слышала имя Крафура и подавила внезапно охватившее меня волнение. Что же говорил по этому поводу пастор Лоран? Колдун Крафур был сожжен в Париже всего лишь 20 лет назад за совершение тех самых обрядов, о которых шла речь сейчас. За то, что был связан с демонами и злыми силами тьмы, за то, что насылал на людей болезни и смерть. Я бросила быстрый взгляд на графа, но лицо его оставалось непроницаемым, губы плотно сжаты. Раймон держался совершенно спокойно. Серебристые пряди волос не спадали на плечи. Казалось, что он слушает не приговор, а нечто совершенно иное, скажем, пение дрозда в кустах. Я видела каббалистические знаки, изображенные на стенах его кабинета, но никак не могла ассоциировать этого человека, практикующего лекаря и аптекаря, со списком прочитанных здесь злодейств. Наконец, чтение обвинительного акта было завершено. Человек в колпаке по знаку короля сел. «Было проведено тщательное расследование», – сказал король, обращаясь ко мне. «Собрано множество доказательств, опрошены свидетели, и стало ясно, он бросил холодный взгляд в сторону обвиняемых, что эти двое занимались изучением древних философов и прорицанием, основываясь на положении небесных тел. И все же...» Он пожал плечами. «Сами по себе эти действия еще не являются преступлением. Мне объяснили, что они не противоречат учению церкви. Даже благословенный святой Августин пытался проникнуть в тайны астрологии». Я смутно припомнила, что святой Августин действительно интересовался астрологией, но затем отверг это занятие как ненужную трату времени. Я сомневалась, что Людовик читал исповедь Августина, но этот аргумент, несомненно, говорил не в пользу обвинения. Изучение движения небесных тел, несомненно, выглядело вполне невинным занятием по сравнению с приношением в жертву младенцев, некой необозначенной четко содомии. Я невольно задалась вопросом, зачем я нахожусь здесь? Неужели кто-нибудь видел меня с мистером Раймоном в обители ангелов? «Мы не против знаний и мудрости», — продолжал между тем король назидательным тоном. «Из книг древних философов можно многое почерпнуть, если читать их с добрыми намерениями. Но ни для кого не секрет, что наряду с пользой по ним можно научиться и злу. Почерпнутая в них мудрость может быть обращена на достижение высот власти и богатства». Он вновь бросил взгляд в сторону обвиняемых, как бы намереваясь решить, кто из них более заслуживает такого обвинения. С графа по-прежнему пот лил градом. Его белая шелковая рубашка окончательно промокла. «Нет, Ваше Величество», — сказал он, отбросив назад свои темные волосы и устремив горящий взгляд на мистера Раймона. «Это верно, в мире существуют темные силы, они проникают всюду, но эти злые силы никогда не найдут поддержку в среде преданных Вашему Величеству людей». И как бы в подтверждение своих слов он ударил себя в грудь. «Вам следует искать тех, кто пользуется знаниями в своих корыстных целях, среди придворных». Он конкретно никого не обвинял, но взгляд его был устремлен на Раймона. Король остался безучастным горячей речи графа. «Такая мерзость процветала во времена правления моего деда», – мягко заметил он. «Но мы искоренили ее, исключив всякие предпосылки для возникновения подобного зла. Чародеи, колдуны, те, кто извращает учение церкви, Мы не потерпим, чтобы они вновь появились. Итак, он оперся обеими руками о стол и выпрямился. У нас здесь находится свидетель. Бескорыстный судья с чистой душой, произнес он, указывая на меня. Белая леди. Белая дама не может лгать. Она видит сердце и душу человека и может безошибочно отделить правду от лжи. Она может сделать так, что правда послужит спасению или уничтожению. Атмосфера нереальности происходящего мгновенно рассеялась. Легкое опьянение прошло, и я была трезва, как никогда. Я открыла было рот, но тут же закрыла, осознавая, что в сущности мне нечего сказать. Меня пронзил страх и затаился, свернувшись клубок у меня в желудке, когда король объявил о своем намерении. На полу будут начерчены две пентаграммы. На каждую из них должен будет ступить подозреваемый в колдовстве и рассказать белой леди о своих поступках и их мотивах, а она определит, правду ли они говорят. «Господи Иисусе!» – прошептала я. «Мсье граф, прошу сюда!» Король жестом указал на первую пентаграмму, начерченную мелом на ковре. Только король мог позволить себе столь непренебрежительный тон с представителем знатного рода. Граф, проходя совсем близко, мимо меня зловеще шепнул: «Берегитесь, мадам, я работаю не один». Он занял указанное ему место, повернулся ко мне лицом и отвесил ироничный поклон. Ситуация была ясна. Я обвиняю его, и его сторонники отрезают мне соски и сжигают склады Джареда. Я провела сухим языком по губам, проклиная Людовика. Почему он просто не воспользовался моим телом? Раймон осторожно ступил на указанную ему пентаграмму, почтительно кивнув мне. Его круглые черные глаза оставались бесстрастными. Я не представляла себе, что делать дальше. Король велел мне стать напротив него, между двумя пентаграммами. Человек в капюшоне подошел к королю и стал за его спиной, а за ним целая толпа со скрытыми капюшонами лицами. Воцарилась мертвая тишина. Копоть от свечей поднималась к расписанному золотом потолку. Все взоры были устремлены на меня. Наконец, стряхнув с себя оцепенение, я повернулась к графу и кивнула. «Можете начинать, мсье». Он улыбнулся. Во всяком случае, так мне показалось. И начал с объяснения возникновения кабалы. Потом пустился в толкование 23 букв древнееврейского алфавита, символики всего этого вместе взятого. Его объяснения звучали вполне научно, невинно, но и ужасно скучно. Король откровенно скучал, зевая. Тем временем я судорожно перебирала в уме различные варианты своего поведения. Этот человек угрожал мне, пытался убить Джейми. Неважно, по каким политическим или личным мотивам, он был главарем шайки, которая преградила путь мне и Мэри. Кроме того, я слышала о нем и многое другое. Он был главной помехой в попытках остановить Карла Стюарта. Могла ли я дать ему возможность спастись? От волнения и страха тело мое напряглось, как струна. Но я превозмогла в себя и в упор взглянула в физиономию графа. «Одну минуту, мсье. Все сказанное вами – чистейшая правда, но за вашими словами я вижу какую-то темную тень». У графа отвисла челюсть. Людовик внезапно заинтересовался. Я закрыла глаза, прижала кончики пальцев к вискам, изображая погружение в себя. «Вы никак не можете отвлечься и забыть одно имя», – произнесла я, едва дыша. Потом уронила руки и сказала: «Это имя Лес Дисциплис Думал. Что связывает вас с ним, се граф?» Своих эмоций граф скрывать не умел. Глаза его округлились, лицо побелело, и я почувствовала, что уже не боюсь его. Имя Лес Дисциплиса было известно и королю. Его темные, сонные глаза превратились в щелки. Несомненно, граф был плутом и шарлатаном, но трусом его назвать было нельзя. Собрав все свое мужество и гордо подняв голову, он заявил: «Эта женщина лжет!» Голос его звучал так же уверенно, как и тогда, когда он объяснял, что буква «Алев» является символом крови Христовой. «Она вовсе не белая леди, а служанка сатаны. Она действует заодно со своим хозяином, печально знаменитым колдуном и учеником Карафура». Театральным жестом он указал на Раймона, который выглядел чрезвычайно удивленным. Один из присутствующих прикрестился, и я услышала, как все присутствующие здесь зашептали слова молитвы. «Я могу это доказать!» – воскликнул граф, не дав никому возразить, и запустил руку к себе за пазуху. Я вспомнила, как точно так же он вытащил кинжал из рукава на званом вечере.